10 марта 1973 года. Сразу после школы пошел на почту сдавать посылку с фотоаппаратом. Лингов положил в тот же ящик, в котором он сюда прибыл, только крышку перевернул и написал новый адрес. Думаю, как в Москву приеду, он уже будет ждать. На почте вдруг обнаружилось для меня письмо до востребования. Лиана пишет: «Жива, здорова, скучаю, папа выздоровел, как ты там, привет нашим, помню, целую». Это если коротко. Если подробно, то ничего и не сказано. Такое письмо можно любому парню написать, изменив только имя получателя. Обратный адрес, номер почтового отделения и вновь до востребования. Почерк не Лианы. Это я вам точно скажу. Не зря же с ней 2 года за одной партой сидел. Ладно, надо будет ответ написать. Черновик я еще вчера набросал, как от своей малышки пришел. На погранзаставе получил билет туда-обратно, бронь в гостиницу «Север» и командировочные. На минуточку 4 рубля 50 копеек в день. У нас дают по крайнему северу и приравненным к нему районам. Выданы документы РАНО, и отчитываться будут там же. С аппаратурой вышла неувязочка. Кто-то решил, что немецкие камеры для Дворца пионеров не очень правильно. Их оставили капитану, а в Питере мне на время выдадут 2 «Зенита». Все едино снимать не буду, а для показухи разницы нет. С механизмом для нажатия курка тоже непорядок. Он из тира заставы, пришлось срочно списывать задним числом. Но самое главное — это присланный текст моего доклада. Уж не знаю, кто его писал, однако уважаю. Боюсь, сам бы я так не смог. Написано коротко, красиво, идеологически правильно и простым языком. Дома показал Аленке письмо. Она сразу заявила, что не Лиана его писала, почерк другой. Однако согласилась молчать об этом в классе. И опять на меня так посмотрела. Ее мама тоже на меня посмотрела, но совсем по-другому. Еще пока никто не видел, остановила и говорит: «Ты парень вроде ничего, но молодой, и она молодая. Может, кого другого себе найдете? Не зови ее в Москву. Год в разлуке покажет, чего ваша любовь стоит. Кувыркаться в кроватке всякий может, а коли бедовать придется. Справитесь или нет, сами не знаете. После школы встретитесь, решите пожениться, слова не скажу. И что бы ни случилось, помни, я всегда на стороне дочки буду». Ничего так позиция. Хотя ее можно понять, она только для Алены живет и ее ко мне ревнует. Нормально сидим, ужинаем, я с подругой болтаю, родительская компания обсуждает дядю Васю. Он в рейс ушел, денег перед отъездом хочет заработать. Вдруг звонок в дверь, отец Генки пришел, 1000 в долг на билеты просит. У него беда, сын в Петропавловск сбежал, он же по УДО вышел. Чуть что не так, досиживать вернется, под надзорным уезжать без разрешения точно нельзя. Деньги на дорогу погорелец вытащил у родителей. Еще у соседа дверь отжал и спер 2-стволку с патронами. С ним подснежник полетел, сказал пацанам, что хочет авторитет заработать. Вором вернется. По справке об освобождении в самолет не пускают, но Генка по чужому свидетельству о рождении прошел. Сашок из 8 класса свое отдал. Оно ж без фотографии. Погранцы пропустили ребят в самолет. Пацаны в последний момент на посадку прибежали. Решили, из-за проверки школьников рейс задерживать не будут. В принципе, правильно рассчитали, но есть такое изобретение, как радиостанция. Старший наряда счел, что люди не птицы, летать не умеют. Из самолета никуда не денутся, а по прибытии в аэропорт с разрисованным парнем разберутся. Да, разобрались. Сразу после посадки приняли. Разобранное ружье нашли. Кузьмичу позвонили с претензией. Дескать, что это он своих поднадзорных распустил? и сообщили, что Подснежник с Генкой хором поют обо всем на свете. Только Погорельцу это не поможет. Если ствол в деле нарисовался, менты не торгуются. Подснежника, скорее всего, поставят на учет и отпустят. Он же пока ничего не совершил, даже ружье украл Генка. Тот, правда, отказывается, на друга кивает, но кто ему поверит? Красиво ребятки в Питер слетали. Надолго запомнят свой залет. 11 марта 1973 года. Выходной, один из последних в поселке, отчим решил посвятить рыбалке. Да не на бухте. Мы идем на хариуса. Рыбалка на сию благородную рыбу отличается от обычной рыбалки, как торжественный рыцарский обед в соборе. Отпадлой буду в пивной. Первонаперво снасть. Дергалку на хариуса не берут. Это даже неприлично. Используют хорошую зимнюю удочку. Вы знаете такой термин «дернуть мормышку»? Так вот, мормышка — это не 100 грамм водки, а рыболовный крючок с грузом. На хариуса нужен не полукруглый, а с плоским поддевом. На него обязательно надевают обманку в виде волосатой гусеницы. Блесна тоже должна быть, причем не всякая, только яркая, светлая, блестящая. А леска тонкая, только-только, чтобы килограмм живого веса бьющейся рыбы выдержала. Про поплавок можно забыть, он не нужен при нашем способе ужения. Едем на вездеходе, пересекаем бухту, и один из приятелей отчима командует, куда, в какой распадок надо поворачивать. Далее едем очень осторожно. Лед на речке тонкий, случаются промоины, а иной раз даже проруби. На вездеходе до конца не доезжаем, чтобы рыбу не пугать. На место идем осторожно, не топая. Лед сверлим ледобуром аккуратно, без шума. Ни курить, ни разговаривать нельзя, хариус уйдет. Лунок делаем раза в 4 больше, чем рыбаков. Затем каждый садится к своей, опускает в воду тубус. Лучше, если он берестяной. Удочку держим особым образом. Обязательно. Да-да, обязательно на подушечке указательного пальца делается петелька из лески. Смотришь в воду и начинаешь ловить. Опускаешь крючок почти до дна, медленно поднимаешь. Опускаешь, поднимаешь. Опускаешь, поднимаешь. Тут откуда-то выплывает он. Хариус. Красавец. Верхнее перо, плавник по-простому, переливается всеми цветами радуги. Чуть колышется из стороны в сторону. Ходит рыбина вокруг крючка, как будто тот ее не интересует. И вдруг резко хватает приманку. Но мы-то леску вокруг пальца не зря обвязали. Резкая боль, и рука сама дергается. Рыба подсечена. Вытаскиваем и уходим к другой лунке. К этой хариус теперь не скоро подойдет. Уж на что я не любитель рыбалки, а пару рыбин поймал. Они не сильно большие, тянут от полкило до килограмма, но вкусные. Отчим 4 вытянул. Остальные поймали плюс-минус столько же. До темноты нам надо было выехать из распадка, потому рыбачили недолго, ведь в начале марта день еще не слишком долг. В поселок вернулись с триумфом. Мама стала жарить добычу, а мы сели за стол в ожидании. Подошли приятели, рассказали новости. Кузьмич обиделся на Генку. Очень. Для полного счастья ему не хватало именно звонка из Питера с выговором за бегство поднадзорного. Так он взял коньяку, пришел на заставу, и через полчаса оказалось, что и погранцы, и милиция пустили уголовника в самолет только для получения доказательств его преступных намерений. Не зря же они в Питер сообщили о преступнике. Потом наш мент нагрянул к ограбленному соседу. Тот не сильно хотел заяву о краже подавать, но был поставлен перед выбором. Или ты пишешь о взломе и пропаже ружья, или мы открываем дело о преступной халатности и утере оружия. Понятно, что человек выбрал. Затем Кузьмич стал дергать к себе в ментовскую пацанов. Говорил с каждым поодиночке. Понятно, никто ему ничего не сказал. Все молчали, как пионеры-герои. Только как-то само собой получилось, что часа через два у ментов был полный расклад, включая адрес сладкой хаты. Телепатия, не иначе. Узнали они, что писарь зассал идти на дело, и что Пушкин сразу послал Генку на три веселые буквы, а вот все остальные ребята хотели, но не смогли. У кого контрольная в субботу, у кого диктант, им никак школу нельзя было пропустить. Кто именно в этот день с температурой пришел на посиделки? Куда ему лететь? Только к врачу? Словом, только один подснежник свободным оказался. Заодно выяснили, для чего Генке был нужен ствол. Стрелять никто не собирался. На всякий случай брали ружье. Вдруг на хате кто-то был бы, пуганули бы его, и все. Нормально так получилось. Хорошая статья могла бы нарисоваться. Довольный милиционер позвонил в облуправление и доложил о результатах следствия. Там тоже не дураки сидят, понимают. Если правильно подать тему руководству, то и благодарность за предотвращение разбоя можно получить. Похвалили за службу. Рассказали, как на допросе Генка просил подснежника на себя ружье взять, а тот ни сном, ни духом. Оказалось, даже про готовящееся преступление ничего не знал, не то что про ружье. Но его поправили. Сказали, дескать, ври, да не завирайся. Предложили явку с повинной написать. Написал. Теперь, может, сядет ненадолго. А что? Оружие есть, два человека уже группа, чуток напрячься и на молодежную банду можно натянуть. Одна надежда, что нашим банд-группа в районе совсем не нужна. Их тогда по всей области склонять будут. На редкость весело Генка выступил. Теперь его долго пацаны помнить будут. Разговоры. «Иван, ответ на твой запрос пришел. Смотри, прислали копию учетной карточки и фотографию». «Угу, а здесь? Не, нормально все». «Так оно и есть. Милютов Кайнын Выкванович. Выписан из общежития интерната в город Туапсе по адресу...» «Фотка его. Данные совпадают с нашими». «Прямо от сердца отлегло. Подшей в дело. Через месячишко пригодится». «Ты чего проверял-то?» «Да парень, фамилию, имя, отчество хочет на русские поменять. Сам понимаешь, отказать не могу, сосед. А вдруг оно чего? Решил проконтролировать. Он не знает про проверку, ему не обидно. А я и сам спокоен, и ему паспорт сразу поменяю». «Это тот, который тебе икры спекульнуть привез?» «Почему спекульнуть? Нормальная цена, самолетом человек вез. Знаешь, сколько билет стоит?» «Да ладно, шучу». «Обидно, шутишь. Как для тещи просил, небось, не остроумничал». «Не спрашивал Лешка про каталог?» «Я как-то сама спросила. Говорит, нет денег». «Ну да, сейчас же он не работает. Откуда ему него взяться? А про Челдоновскую кассу, видать, правда ничего не знает». При случае с Федором разговорились о ружьях. Действительно, в мае их на стрельбище пристреливали. Федя, правда, только из немецкой трехстволки палил. Второе ружье никому не интересное было. «Тоже думаешь, что с левой ствол всучил, а заначку себе оставил?» «А вообще была она? Заначка, в смысле?» «Лаврентий считает, была. Запасные документы и банковская пачка соток как минимум должны были быть. Но в прикладе или в вещах были спрятаны, точно не знает. Но сейчас уже не уверен, и у пацана денег нет». «Лавр много думает, только делает мало. Лето скоро. Резче дела делать надо. Резче». «Мама, может, мы все-таки в Москву переедем? К Лешику?» «Нет. Послушай меня. Вам надо чувство проверить. А то детенка настрогаете, и будешь с ним всю жизнь дома сидеть. Мы до конца...» «Молчи. Все вы сейчас решаете с ребенком обождать. А через год вся квартира мокрыми пеленками завешена. Ты же у нас актрисой стать хочешь?» «Да. Мамочка, ты что-то придумала?» «Есть женщина. Задолжала она мне сильно. Нам жилье устроит, чуток долго спишется. Словом, можно поближе к театральному училищу переехать. Не Москва, но все-таки. Я в твоем справочнике для поступающих в вузы смотрела. Подготовительные курсы в театральное там имеются. Денег всех не заработаешь. Уедем из поселка годом раньше. Хочешь? Мамусик, ты у меня лучшая. Даже лучше Лешеньки. Хочу, хочу, хочу. А куда мы поедем? Есть еще расклад. Театрального в нем нет, зато на медицинский поступишь автоматом. Тоже не Москва, а Сибирь, матушка. Помнишь, я письмо получила? Позавчера помню. Родители батя твоего проявились. Он перед смертью им про тебя сообщил, дал адрес. Вот они и написали. Нас к себе погостить зовут, а то и навсегда остаться. Хотят внучку увидеть. Ты у них единственное продолжение рода осталась. Они медики, да? Нет, они не медики. А вот мой отец уже до проректора медвуза дошел, а мать зав. Отделением городской больницы. Как я первый раз села, они со мной знаться не захотели. А как тебя родила, стали мириться. А ты? А я не захотела. Но коли к родителям твоего бати приедем, наверняка и мои нарисуются. Будут к себе зазывать. Так что выбирай, куда поедем. 12 марта 1973 года. Утром перед школой стояли пацаны и разбирали вчерашние вести. Меня окликнул Пушкин. «Писарь, с тобой Кузьмич говорил?» «Нет». «И со мной нет. И из пацанов только троих к себе дергал. Леха, я верю ребятам, они не врут, что даже не знали, где хата. Могли многое рассказать, но не адрес. Конечно, Генка дурной, но, однако, не полный же идиот. Зачем ему было весь расклад случайным людям сливать? Да и пока на кичи чалился, должен был отвыкнуть болтать лишнее». Получается, Вася вступился за парней, допрошенных в ментовской. Весь накопленный авторитет на чашу весов положил, лишь бы их стукачами считать не стали. Но некоторые еще сомневаются. «А почему тогда Кузьмич в курсе?» «Кто-то другой стуканул, а пацанов тягали, чтобы дятла не спалить. Понимаете, кому погорелец мог всю тему раскрыть?» Ребята загалдели. «Родакам не болтал, они бы его сразу прибили. Тому, кому верил, с кем на дело шел. Подснежник? Верняк, подснежник!» Пушкин авторитетно подвел итог. Подснежник мог расколоться. Его менты чуток прижали, и он сразу все и выложил. Если отпустят, то наверняка так оно и было. «Ему 16 нет, по-любому не посадили бы. Максимум спецшколы могли пригрозить. Да и то ему там только 1/4 пришлось бы отучиться. Явку с повинной зачем тогда писать?» «Точно! Зачем?» «Чтобы Генку надежнее утопить и дело раздуть», — солидно пояснил Пушкин. «Так погорельца только досиживать отправили бы, а с такими показаниями еще срок добавят». Ребята прониклись и сочувственно замолчали. «Однако все едино. Генка большой дурак. Зачем столько портаков на руках набил? Чтобы на деле ими перед погранцами светить?» В школе разговоров про задержанных в Питере почти не было. Не входящим в компанию приблотненных история с задержанными ребятами не особо интересна. Тем паче вновь прибывшие Генку совсем не знают, а их довольно много. Общее мнение такое. «Ну, сбежал уголовник в Питер. Ну, приняли его там. Нам-то что?» Знавшие парни и раньше относились к погорельцу несколько скептично. Типа «набил себе татух». «Живи теперь с ними, всем ментам на показ. Зачем выпендривался, если даже дело нормально сделать не смог? Сесть хотел? Ну так радуйся, неудачник, цель всей твоей жизни достигнута». А вот подснежника, как ни странно, народ жалеет. Единственный, кто захотел приятелю помочь. Теперь и сам может сесть, бедолага. Мнение Пушкина еще не пошло в массы. Да и не факт, что простые школьники его примут. Письмо Лианы в классе обсудили с удовольствием. Узнав адрес, кое-кто из девчат тоже решил написать ей письмо, посетовать, что совсем забыла подружек. Хотя дело обычное. Камчатская школьная дружба как гипс. Быстро схватывается, быстро ломается. Пока рядом лучшие друзья. А как разъехались, может, и весточки друг другу не пришлют. Увы, даже у парочек, гуляющих вместе, подспудно в голове мысль про расставание бродит. На большой перемене за меня взялись представители райкома комсомола и девица из РАНО. Тоже решили примазаться к докладу. Вроде как их стараниями в школе организовался физический кружок. Руководителем выставляют нашего физика Игоря Николаевича. Понятно, я не против. Мне по барабану, а им лишние плюсики в отчете. Заодно сказали, что со мной поедет Вадим Петрович из районной школы. Он-то каким боком сюда примостился? После школы пошел в поселковую сокровищницу, хранилище древних артефактов и редкостей. В магазин уцененных товаров, кто не понял. Была у меня пара мыслей на тему, чем там можно разжиться. Например, пачка пищебумаги. Она, конечно, выпуска начала 50-х, пожелтела от времени, да и качеством не очень, не сравнить с современной. Однако, если вдруг понадобится какой-нибудь документ напечатать, вроде завещания драгоценностей и придать ему старый вид, то такая бумага очень в тему придется. На чем напечатать? Это второй вопрос. Машинку «Башкирия» производства 1936 года я честно упер со склада кооператива в последний день перед увольнением. Где взял ключ? Не смешите меня. Замок гвоздем открыть можно было. Клинкор с футляра чуть облез. Сама машинка требует смазки, но печатает, и шрифт оригинальный, а больше от нее ничего и не надо. Про такое старье все забыли и искать не будут. Решат, что где-то валяется или давно выбросили, а мне она пригодится. Что еще спер? Так, по мелочи. Набрал по пачке разных бланков. Знаете, есть такие. С места работы для отдела кадров, а заработной плате для бухгалтерии, универсальные, справка дана, прочерк для предъявления, прочерк в том, что он, она, прочерк. В общем, взял все, которые были. Понятно, без штампов и печатей. Хотя оттиски на всякий случай я давно уже сфотографировал и даже перевел на медные пластинки. И нашего оленеводческого совхоза у меня есть оттиски. Справки, которые при покупке дома требовались, Нина мне вернула. И за охоту на волков благодарственное письмо прислали с гербовой печатью. Будет при нужде Мише Зайцеву любая справка с места работы. Возвращаюсь домой, прохожу мимо магазина. На крыльце стоит благообразный бухарик. Ухоженный, в дорогой дубленке. А какой-то синяк пытается его раскрутить на посидеть. Володя обламывает старого знакомого и, так знаете, вальяжно, неторопливо уходит своей дорогой. Собеседник в сердцах выматерился и заявил подошедшему приятелю. «Пропал, мужик! Как с бабой связался? Совсем пить бросил!» «Зато в начальники выбился. Зав кинотеатра стал. Говорят, если до лета не сорвется, то в районную кинофикацию возьмут. Подруга, Степанида, его в ежовых рукавицах держит. Понюхать не дает». «Хотел бы, нашел место грамулечку принять. Сам скурвился, баба ему дороже друзей». Посетовав на несправедливость бытия и падение нравов, обиженные алканавты отправились на битву с зеленым змеем. Похоже, бухарик скоро совсем потеряет свое погоняло. Слышал, хвалили его. Говорят, как пить бросил, на редкость толковым работником оказался. 13-16 марта 1973 года. В самолет грузимся толпой. Кроме меня на доклад едут мама, отчим и Вадим Петрович как представители РАНО. Погода не очень, ожидается скорая пурга, хотя мы успели взлететь до первых порывов ветра. После посадки еле усаживаемся в одно такси, и нас развозят по гостиницам. Родители в Авачо, меня в север, учитель поехал куда-то еще. Я мог бы устроиться с предками, но мне не хочется мешать им развлекаться, а они считают меня вполне самостоятельным. Номер получил приличный, одноместный полулюкс, но там меня ждал человек для инструктажа. С ним говорили долго. Он накачивал знаниями по идеологии современного сталинизма и его связи с маоизмом. Репетировали разговор, вдруг придется кому-то объяснять мою позицию «патриот-сталинист». Обговорили особые сигналы на случай, если мне потребуется что-то срочно сообщить. Утром встал рано, еле успел привести себя в порядок, сделать зарядку и позавтракать, как заехала машина, и пришлось ехать в дом пионеров. В большой аудитории я собрал стенд для съемки шарика. Правда, если бы пришлось снимать выданными «Зенитами С» с объективом «Индустар-22», мы потратили бы значительно больше времени и пленки. Шарик взяли обычный, да наших и не привезли. Вместо пистолета привернули ТТ, чуть не на 5 сантиметров длиннее оригинала. Хотя какая разница? Он все равно не стреляет и даже не заряжается. Оружие принесли из театральной студии. По стенам развесили отпечатанные снимки взрывов. Я уже нацелился оставить их себе. Понятно, после завершения действия. Прочитал вслух текст доклада и был признан готовым к проведению мероприятия. Ну и перед ним удалось как следует пообедать за счет организаторов. К 3 часам аудитория была полна народом. Родители сидели на почетных местах в первом ряду, рядом с местными сотрудниками. Вадим Петрович не почтил нас своим присутствием, хотя вроде именно для этого и летел. Начиная со 2-го ряда сидели школьники, иногда со взрослыми. Большинство — члены разных кружков. Во вступительном слове незнакомый ученый говорил о талантливых школьниках российской глубинки, о руководящей роли партии и о статье в ближайшем номере журнала «Квант». Сам доклад прошел на ура. Понравилось и детям, и взрослым. Особенно, когда я мигал вспышкой. Отсутствие выстрелов объяснил техникой безопасности и тем, что стрелять надо в тире. Ребята были разочарованы, но смирились с обстоятельствами. Затем пошли вопросы. Разные. От «как додумался» до «какое применение в народном хозяйстве?» От «где взял пистолет?» до «схему вспышки дашь перерисовать?» Дальше пошло неформальное общение. Ребята норовили все потрогать руками. Девочки смотрели восторженными глазами. Причем на меня смотрели, не на вспышку. Родители млели от осознания, какого гения они воспитали. Ну, все как положено. После того, как разошлись, у меня в вещах нашлась книга. Видать, подарок свежезаведенного поклонника. Главная вещь, редкая и интересная, иностранного автора, но на русском языке. «Лю Данянь. История американской агрессии в Китае», издана в 1953 году издательством «Иностранная литература». Нормально так, но не зря же я вчера до ночи человека слушал. Согласно инструкции, положил книгу в портфель. Портфель к деталям разобранного стенда, детали в ящик, которые обещали привезти в гостиницу, и уехал развлекаться с родителями. В ресторан, понятно. Где еще можно отметить первое научное выступление ребенка? Не в детский садик же идти. Когда вернулся в гостиницу, меня опять ждали в номере. Помимо вчерашнего, еще 2. Похвалили, что не очень лапал книгу. Похоже, на сегодня это мое главное достижение, иначе было бы трудно снять отпечатки пальцев подложившего. Кстати, его сфотографировали, но снимок не покажут. Если что, я не должен узнать человека. Обратили внимание на страницу с карандашной пометкой в несколько иероглифов. Я перевел надпись. Здесь надо погладить очень горячим. До меня ее перевели приблизительно так же, потому утюг уже был наготове. После утюжки проявилось трогательное письмо Ани. Если бы не знать, что я с ней даже не гулял, то можно было бы потосковать о потерянной любви. Девочка пишет, что она с родителями убегает на родину. Меня помнит, любит и просит забыть ее. но обещает иногда передавать привет через знакомых. Троица, сидевшая в номере, прочитав письмо, меня чуть качать не начала. Оказывается, у нас случился грандиозный успех. Теперь надо ждать, когда, видимо, уже в Москве на меня выйдет профессиональный вербовщик. Ну да время еще есть. Меня подучат, научат и выучат всему, что надо будет знать. Завтра я опять должен быть во Дворце пионеров, но уже без аппаратуры. Там со мной поговорят из областного комитета народного образования, но обращать внимание на их слова не стоит. Что бы ни сулили в плане учебы, не соглашаться, не отказываться, говорить «подумаю», но помнить. В Петропавловске я никому не интересен. В Москве моя ценность для китайцев возрастает на порядок. Соответственно, органы тоже ждут меня в столице и надеются на мою комсомольскую сознательность и активную политическую позицию. Впрочем, об этом поговорим позже. Следующий день был куда менее интересен. Две женщины уговаривали моих родителей перевести меня в питерский интернат. Без особого успеха, правда. Что есть в Питере из того, чего нет в Москве? Неожиданно легко удалось забрать фотографии шариков. Я просто их снял со стены, упаковал в плотную оберточную бумагу и перевязал бечевкой. Мне никто слова не сказал. Видимо, решили, что так и было задумано изначально. Остаток дня мы ходили по разным магазинам, а закончили вечер в театре. Провинциальные актеры — настоящие подвижники и жрецы в храме Мельпомены. Зрителей гораздо меньше, чем в столицах. Приходится значительно чаще обновлять репертуар. А значит, актерам надо постоянно учить новые роли, быть более гибкими и работоспособными, чем их коллегам в больших городах, сезон за сезоном, отыгрывающим один и тот же, часто проходной спектакль. В пятницу на посадку в самолет собралась целая компания поселковых. Кроме нас объявился Вадим Петрович. Просил не говорить в районе, что на доклад не успел приехать. Отец Подснежника выручил сына и теперь везет его домой. Для того вся история кончилась постановкой на учет в милиции. Пацан был слегка помят, но рад радешенек окончанию приключения. Генкин отец, наоборот, был сильно мрачен и зол. Его сын вновь включил блатняк, ботает исключительно по фене, послал матер на родителей и заявил, что сел из-за невозможной атмосферы в доме. Воспитывают там его, дескать. Отец сказал: «Тогда живи сам, как знаешь. Мы к тебе более отношения не имеем». Повернулся и ушел. Даже передачу не оставил. Генке придется вернуться в колонию. Будет хорошо, если только досиживать срок, а не с новой судимостью. Отъезд. Последний день третьей четверти, 23 марта, я получил документы в школе. Против всех правил об окончании 9 класса. Прощание с одноклассниками и друзьями уже было. Колька и Нинка клятвенно обещали приехать сразу после окончания учебного года. После прощального сбора Алена оставила меня на ночь. Ее мама подменяла подругу на дежурстве. Они тоже собираются летом уехать из поселка. Не в Подмосковье, как я предложил, а сначала в родной город родителей, познакомиться с дедушками и бабушками. Дальше решат, что делать. Летом девочка ко мне не приедет, но обязательно будет писать. Мы договорились на одно письмо в неделю. Про свое желание стать артисткой подруга не забыла, но пока еще окончательно не решила, кем ей стать. Может, пойдет в медицину, а не на сцену. Мою ночевку вне дома предки не отследили. Они устроили двухдневный отходной банкет. На нем были все приятели и знакомые, кроме дяди Васи. Он лежит в больнице. Его последний рейс оказался сложным. Зимник не хотел отпускать Василия. В караване сломался один из тракторов. Завгар остался его чинить. А остальные тракторы уехали, пообещав прислать подмогу. До пункта назначения оставалось-то всего ничего, километров 15. К вечеру помощь должна была прийти, но случилась пурга, и вездеход приехал только через двое суток. Трактор был починен, но дядя Вася пылал от высокой температуры, сильное воспаление легких. Впрочем, ничего уж очень страшного не случилось. Больного быстро эвакуировали вызванным вертолетом. Полежит еще недельки-две в больнице и выйдет долечиваться домой, под крыло Симочки. Та каждый день носит ему пироги и плюшки. Наши контейнеры, мой с машиной и родительский с вещами, отошлет Миха. Коликин ему поможет, а Зинкин отец проследит за ними по пути следования. После устроенной сделки с икрой я у них в авторитете. У поселковых пацанов мой авторитет тоже поднялся после статьи в «Камчатской правде» о докладе. Сейчас у них идут гнилые терки на тему подснежника. Кем его считать? Стукачом или жертвой обстоятельств? Казалось бы, вам-то оно зачем? Но парни не могут спокойно жить, хотят разобраться. Блатные романтики. Без мата про них не скажешь. Хорошо, что я ухожу от мелких местечковых проблем к серьезным делам в Москве. Никогда не забуду, как отчим выпил перед трапом с остающимися друзьями стакан коньяка, поднялся к люку, вдруг обернулся, выкинул за борт свою дорогущую ушанку и закричал: «Камчатка, прощай навсегда!» Текст читал Андрей Новокрещенов.